В июне Кантемир получил от своего двора приказание внушить кардиналу, что от него одного зависит заключение оборонительного союза с Россией, который немало не будет препятствовать подобным договорам России с другими державами. Кантемир отвечал, что нельзя иметь никакой надежды, чтобы Франция захотела искать пользы России или, по меньшей мере, захотела союзом с нею ослабить тревогу на севере. Напротив, дела зашли так далеко, что по требованию французского интереса Россия должна быть занята защитой своих областей, чтобы не иметь возможности помочь венгерской королеве, против которой во Франции готовят явную войну. «Мне дано знать», — писал Кантемир, — что уже заключен договор между Францией и Пруссией, что французское войско будет отправлено в Баварию, чтобы вместе с тамошним курфюрстом идти в Богемию, что в меморию, где исследуются интересы французского двора, главным основанием положено раздробление австрийских владений. Богемия должна достаться курфюрсту баварскому, который будет императором, Италия королю испанскому и частью сардинскому, Силезия королю прусскому, а часть Нидерландов самой Франции. Для исполнения этого проекта главным средством поставляется ослабление России и Англии, которые одни в Европе могут помешать ему. Автор мемории советует начать войну против Англии и в Германии, а между тем шведскому двору дать не только субсидии для нападения на Россию, но даже войска и корабли. Также постараться устроить союз между Швецией, Данией и Пруссией, наконец, возбудить против России турок и персиян и действовать против России до тех пор, пока Россия потеряет все приобретенное ею по ништадтскому миру. В августе Кантемир имел свидание с кардиналом по поводу объявления шведами войны против России. Кардинал повторил прежние уверения, что французский двор не принимал никакого участия во всех шведских движениях, что объявление войны считает делом безрассудным, что он не раз представлял шведскому посланнику графу Тессину, что Швеция не может надеяться на успех в войне против России, а на чужую помощь напрасно бы полагалась, но все понапрасну. Потому что настоящая война есть дело народной ярости, которую шведское министерство унять не в состоянии, что он, кардинал, должен признаться, что русский двор сделал все для избежания войны. Относительно движения французского войска в Германию, Флёри сказал, что с крайним сожалением должен был согласиться на это в видах предупредить английское нападение, и что он желал бы кровью своей купить возможность избежания всеобщей войны. Когда Кантемир заметил, что союзники королевы венгерской не делали никаких военных приготовлений, то кардинал с горячностью отвечал: «Не должно думать, что я не знал о том, что в свете делается. Я знаю хорошо, какие были виды и намерения англичан, которые, недовольствуясь господством на море, желают предписывать законы Европе и на сухом пути раздавать короны по своей воле. Если теперь Англия не действует, то это должно приписать движению французских войск. Впрочем, я сам до сих пор не знаю, к чему наше войско будет употреблено, но объявляю министрам иностранным и от своих французов тоже не скрываю, что как скоро представится случай к полюбовному соглашению, то я его не упущу, и сердечно сожалею, что я не вижу ни одной державы, которая предложила свое посредничество, потому что все в настоящий распри приняли участие. Королева венгерская, государыня весьма похвальных свойств, о ее несчастье я сам сожалею, но чрезмерно она своего мужа любит и своим упорным отклонением от мира с Пруссией привела европейские дела в нынешнее состояние. Теперь же о примирении ее с прусским королем нечего и думать, потому что он уже слишком далеко зашел в своих предприятиях. Понеже, — писал Кантемир, — нынешние здешние поступки довольно показывают, что всякое чувствование стыда на сторону отложено, нечаянная перемена во всем случиться может, и для того предосторожность всегда нужна. Остерман писал Кантемиру в октябре: «Поступки Шеттарди так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда. Только это надобно исходатайствовать таким образом, чтоб французское министерство при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее не получило повода к преждевременному разорванию с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступать в этом деле, смотря по тамошним склонностям, министерскому нраву и обращениям дел, и притом на ваше благорассуждение оставляем, не можете ли через того благосклонного к вам приятеля, о котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству, между прочим, искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен, и что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его, как только можно, без явного озлобления. Открылась интрига Шетарди. Открылось, что он хлопотал об ускорении переворота, о свержении существующего правительства. Мы видели, что в России были недовольны существующим правительством, и это неудовольствие усиливалось и громче высказывалось вследствие слабости правительства, которого не любили и не уважали. Но как и в чью пользу должен был совершиться переворот? Берон, недовольный отцом и матерью императора Иоанна, грозил им герцогом Галштинским, родным внуком Петра Великого. Кто же теперь был настолько могуществен, чтобы действовать в пользу ребенка, жившего далеко, в чужой стране, привести этого ребенка в Россию, посадить на престол? У герцога Галштинского была в России родная тетка, дочь Петра Великого, и это было единственное лицо, во имя которого можно было произвести переворот. Мы видели, что в инструкции Шетарди было прямо указано на царевну Елисавету, велено выведать о значении ее приверженцев и тому подобное. Мы довольно часто упоминали об Елизавете при описании царствования Петра II, когда она своим влиянием на племянника не давала покоя людям, боровшимся за волю молодого императора. По восшествии на престол Анны Елисавета, чтобы не возбудить подозрения и гонения императрицы, очень хорошо понимавшей, какую опасную соперницу имеет она в дочери великого дяди, должна была вести себя так, чтобы о ней не было слышно. Ей оказывали внешний почет, но зорко следили за ее поведением. Миних по поручению императрицы поместил к ней в дом урядника Щегловитого в качестве смотрителя за домом, и Щегловитый доносил, кто бывал у цесаревны и куда она выезжала. Чтобы следить за нею по городу, он нанимал особых извозчиков. Анну не переставал беспокоить внук Петра Великого, маленький герцог Галштинский. «Чертушка в Галштине еще живет», — обыкновенно говорила она, но понятно, что она должна была рассчитывать на тесную связь между интересами тетки и племянника. Елисавета была почтительна к императрице, к Берону. Она сохраняла свою красоту, но уже никто не говорил больше о ее живости и веселости, которые не шли теперь к опальной дочери Петра Великого. Елисавета не могла не знать, что за нею наблюдают, и потому жила скромно, уединенно среди своего маленького двора.